Филадельфии я дебютировал, выступив с Нью-Йорк-Сити-опера в сказках Гофмана. Потом я помчался в Барселону готовиться к первому выступлению в Испании. Оно состоялось 1 января 1966 года. В театре «Лисео» я пел в трех мексиканских операх «Карлоте», «Луиса Санди», «Северина», «Сальвадора Морены» и «Мулатке из Кордовы» Пабло Монкайо. Это прелестные оперы с местным колоритом различных районов Мексики. Ни одна из них не похожа на традиционное произведение оперного репертуара, поэтому публика и критика не могли в полной мере оценить качество моей художественной работы. Тем не менее, я получил удовольствие от этих выступлений. Мама тоже встречала Рождество в Испании, потому что работала там в это время по контракту в гастрольной труппе Сарсуэлы. По возвращении в Нью-Йорк мне предстояло отважиться на весьма рискованное предприятие — петь за главную роль в североамериканской премьере оперы «Хинастеры» Дон Родриго, да еще и выступать с ней в новом помещении «Сити-опера» театра штата Нью-Йорк в центре имени Линкольна. Большую часть зимы я оставался один без семьи, так как климат в Нью-Йорке казался мне слишком суровым для ребенка. Марта с маленьким Пласидо приехала ко мне за неделю до премьеры. Вообще, это была первая зима, которую я проводил в холодной части света. Для меня вновь оказалось видеть снег изо дня в день, носить теплые сапоги, перчатки, шапку с ушами. Обычно я отправлялся в театр утром и уходил из него часов в 11 дня. Я научился американской привычке покупать продукты в торговых автоматах, быстро поедать булочки с рубленым бифштексом, продававшиеся в бумажных пакетах. Одним словом, делать все необходимое, чтобы поддерживать свои силы. Дон Родриго, великолепно поставленный Тита Капабьянка, стал первым оперным спектаклем, в подготовке которого я участвовал от начала до конца. График требовал напряженной работы, и в отношении длительности репетиций не было никаких ограничений. Мы работали не глядя на часы. Когда меня приглашали на роль, я не представлял себе, что предстоит делать, в какую работу надо будет включиться. Мое музыкальное образование более обширно, чем обычно у певца, но и мне интонировать интервалы в музыкальной ткани Дона Родриго было трудно. Репетиции шли прекрасно, во многом благодаря участию в них одного из великолепнейших музыкантов, которых я когда-либо знал, аргентинского композитора Антонио Тауриэлла. Он приехал как ассистент Хинастеры и оказывал реальную помощь на протяжении всех репетиций. Тауриэлла мог заметить фальшивую интонацию в сложнейших пассажах, свободно читал с листа партитуры типа Берговского Воцика и вообще невероятно быстро схватывал любой музыкальный материал, с которым ему приходилось иметь дело. Казалось, что Тауриэлла знал произведения Хинастеры лучше, чем сам автор. Первое представление, состоявшееся 21 февраля 1966 года, было премьерой особого рода и потому привлекло пристальное внимание. Я, привыкший к ежедневным трудностям на спектаклях в Израиле, прежде всего сказал себе: «Ты много работал и знаешь оперу от начала до конца. Стоит ли думать о неудаче?» Для публики это был волнующий вечер. На протяжении долгого времени зрители не слышали современной оперы такого уровня. И для молодого испанца спеть в этой ситуации роль испанского короля, да еще на испанском языке, случай незабываемый. После премьеры раздавалось много похвал произведению, постановке и, к счастью, моему пению. Тогда я не мог представить в полной мере, что все это будет значить для моего будущего. Я наслаждался в Нью-Йорке большим успехом, а ведь месяц назад мне исполнилось всего 25 лет, и прошло только 8 месяцев с момента моего возвращения из Израиля. В это трудно было поверить. Репертуар первого сезона «Сити-опера» на сцене театра штата Нью-Йорк целиком состоял из произведений современных авторов. Одно из них не пользовалось успехом, и его сняли через несколько представлений. Это косвенным образом привело меня к серьезным неприятностям. Я уже дал согласие дебютировать в Бостоне после Дона Родриго, но в моем контракте с «Сити-опера» были оговорены только три спектакля Дона Родриго. Предусматривалось еще, что определенный период времени я буду находиться в распоряжении труппы.